Вот и первое. Потолок моей комнаты вспыхивает зеленым светом, и на каменных частях наполовину стеклянных стен загораются крупные символы. Справа от зарешоченного углубления тоже зеленые. Тройка и стрелочка, слева желтые. Стрелочка, плюс и девятка. Мне все очевидно. Возвращаюсь к стеклу, за которым видна комната клеща. Так и есть. На доступной моему взгляду с этого ракурса части второй наполовину прозрачной стены его квадрата тоже загорелись желтые символы. Уверен, на той, возле которой сейчас стою, тоже появился похожий набор символов. А вот потолок здесь не светится. Попросив жестом накинувшегося на меня с вопросами клеща подождать, перебегаю ко второй прозрачной перегородке. У тарабана все то же самое. Также светятся желтые символы на видимой мне отсюда стене, и также не поменял свой цвет потолок. Вот и конец состязанием. Четвертая по счету нора внезапно подкинула нам испытание, где не нужно бороться друг с другом. Тут у нас единая задача для всех, и я этому рад. У тарабана не будет соблазна нас обыграть. Сегодня играем в команде. Баня не дурак. Охотник очень быстро понимает, чего я от него хочу, и, сбегав ко второму имеющемуся в его квадрате стеклу, также жестами сообщает мне, что в комнате вепря потолок тоже зеленым не светится. Подтверждение моих мыслей получено. Начинаем решение задачи с моей зеленой тройки и, прогнав счет по кругу, завершаем все прибавлением к промежуточному ответу, который я получу от бани, моей же девятки. Мне останется только выложить из плиток нужное число в углублении. Сложность вижу единственную. Все, что мне и так очевидно, предстоит сейчас объяснить охотникам без помощи голоса. И объяснить быстро, ибо знакомый мне по предыдущим испытаниям таймер уже пополз сверху вниз по стеклам медленно расширяющейся красной полосой. Приступаю. Жаль, что, в отличие от меня, мои спутники не умеют читать по губам. Приходится все объяснять исключительно при помощи жестов. Благо, в данный момент передо мной стоит довольно простая задача. Тарабан очень быстро все понимает и по моей просьбе бежит доносить информацию до вепря. Нам повезло, баня крайне сообразителен. С такой тройкой напарников я пройду это испытание без всяких проблем. Перемещаюсь к клещу. Коротышка тоже мозгами не обделен, как и его бородатый друг. Вскоре мы приступаем к решению первой задачи. Передаваемые от человека к человеку при помощи пальцев цифры и числа стремительно приплюсовываются друг к другу. И вот уже мне известна сумма написанного на всех восьми стенах, вернее, на восьми сторонах четырех наших стен. Подбежав к нише, передвигаю нужные плитки. Ответ дан, и он правильный. Потолок в моей комнате гаснет, чтобы в тот же момент вспыхнуть справа, в квадрате клеща. Теперь он начинает. Прогоняем по накатанной второй круг, затем третий, и вот уже потолок зеленеет в комнате бани. Задачи постепенно усложняются, но ничего страшного пока нет и близко. Следующим опять начинать мне. Получив от тарабана стартовые данные, передаю промежуточный итог расчетов клещу и жду, когда нужное число дойдет до землянина. Вон за дальним стеклом появляется вепрь. Пальцы Мунца диктуют охотнику предпоследний ответ. Теперь тот, разделив 90 на 3, даст последний, и на этом большой круг окончен. Подозреваю, что сейчас я на стенах увижу уже числа побольше. Так и есть. На обеих двузначные, и на левое деление. Передаю клещу вводные и перебегаю к стеклу, за которым находится комната бани. Теперь нужно дождаться итогового числа от землянина и разделить его на 12. Что он делает? Тарабан бегает по своему квадрату, внимательно разглядывая пол, стены и потолок. Что-то ищет. О, звезды! Сдавшись, баня останавливается и, повернувшись ко мне, в очень человеческом жесте разводит руки. Увы, произносит он с грустной улыбкой. Мы сдохнем здесь вместе. Этой твари известно, что я умею читать по губам. Он и сам на такое способен. Я надеялся, что есть шанс в одиночку вернуться из бездны, продолжает Гахар. Его нет. Теперь я в этом уверен. Я не бог. У меня нет возможности все просчитать. Доля риска постоянно присутствует в любом моем выборе. Эта тварь не из тех, что явились на корабле. Этот Гахар, один из ловчих, которые гнались за мной изначально. Он поднял свой отмер на земле, закрыл сколько-то нор, прошел твердь от края до края. Он проделал долгий и сложный путь, чтобы здесь оказаться. И он смог обмануть меня. Сейчас эта тварь перестанет нам помогать с расчетами. Но страшно, конечно, не это. Я вижу одну стену его комнаты, вепрь, который скоро появится за второй стеклянной перегородкой, увидит другую. Мы сможем справиться и без помощи нелюдя. Без боя я точно не сдамся. Здесь умрешь только ты, жалкий нелюдь. Смеется. Этот Гахар столько времени провел в человеческом теле среди людей, что невольно очеловечился сам. Там, в пещере, я принял его радость от встречи со мной за такое же чувство, порожденное появлением троих идунов с нужным ему количеством лучей на лбу. Интонации, мимика, говор. Он многому научился у местных. Эта тварь стала опытнее и опаснее. Не обманывай себя, конструктор, произносит Гахар. Существование в облике ходока – это не продолжение жизни. Сегодняшнее испытание станет для тебя последним. Прощай, Ло. И Гахар уходит в ту часть своей комнаты, в которую мне заглядывать сложнее всего. Тем не менее, я его по-прежнему вижу. Для этого мне пришлось отойти к дальнему краю прозрачной перегородки и прижаться лицом к стеклу. Что он делает? Неужели? Об этом я не подумал. Дно вселенной. Вот и закончилась моя белая полоса. Ло-3. Подбежавший к стеклу вепрь машет рукой, подзывая тарабана к себе. Он готов передать промежуточный ответ. Но Гахар теперь не сдвинется с места. Мне отсюда не видно подробностей, ракурс не тот, но я и так знаю, зачем нелюдь прижался спиной к стене. Эта тварь еще и стянула с себя драную рубаху, чтобы с ее помощью закрыть еще большую площадь поверхности. Он не просто не помогает нам, он мешает. Вепрь замер. Хайдар тоже понял. Он хватается за голову. Но сейчас не время для паники. Круговым движением руки машу вепрю, призывая того отправляться ко второму окну своей комнаты. Тот кивает и убегает. Рано радуешься, Гахар. Мы еще побарахтаемся. Перелетаю к стеклу, за которым меня уже дожидается ничего не понимающий клещ. Теперь нужно спешить. Испытание внезапно усложнилось в разы. Тут на пальцах уже не объяснить, что к чему. Сую руку в карман. В норах на суши едва ли попадаются лабиринты, но пару трофейных мелков, найденных в рюкзаке прошлого Гахара, я с собой все равно прихватил. Боюсь, мне они сейчас не помогут, но попробовать надо. Увы, как и думал, стекло, из которого были сделаны перегородки, совершенно не подвержено трению. Идеально гладкое и запредельно скользкое, оно ничем не отличалось от того материала, из которого были сделаны сосуды, какие Китар некогда перевозил через реку на лодке. Мальчишка рассказывал мне, как не мог удержать те в руках. Вот и это стекло, словно лед, мелок скользит по нему, не оставляя совершенно никакого следа. Придется писать послание для клеща на собственной, снятой с себя одежде. Вот только как тот передаст его дальше, у Мунца мелков нет. Да и в будущем, когда вепрь тоже узнает мой план, нам придется постоянно обмениваться информацией уже в куда больших объемах, чем раньше. Продиктованные пальцами ряды символов будут чересчур длинными, чтобы можно было легко их запоминать и передавать дальше. Это уже не просто число. За секунду это все не покажешь. Гениально. Заметив, как я безуспешно вожу мелком по стеклу, клещ приблизился к перегородке вплотную и, выдохнув на нее, нарисовал на мгновенно появившемся налете большой знак вопроса. Запотевшая область начинает постепенно светлеть, но медленно, очень медленно. Микрочастицы влаги способны прицепиться к этому материалу, и это меняет все. Я приближаю к стеклу лицо и начинаю усиленно выдыхать на него теплый воздух. Вот для чего здесь настроен этот температурный режим. Никакие мелки не нужны. Я принимаюсь стремительно водить кончиком пальца по запотевшей поверхности. Клещу, когда тот станет передавать мои мысли вепрю, будет сложнее, но для меня не проблема писать все в обратном порядке. Зеркально перевернутые слова и буквы ложатся на медленно светлеющее пятно. Как закончится место, я еще надышу. Вздрогнувший, прочитав, баня, Гахар, клещ внимательно следит за моим танцующим по стеклу пальцем. Пишу мелко, проводя тонкие линии кончиком ногтя. Понимающий все Мунец кивает. Мы сделаем это. Уверен, у нас все получится. Инструкции выданы. Клещ бросается к нетерпеливо мнущемуся у дальней прозрачной перегородки вепрю. Теперь очередь коротышки много и быстро писать. У меня других дел пока нет. Я слежу за процессом. Хайдару тоже есть, что сказать. Он надышал себе рядом второе пятно и тоже принимается водить по нему пальцем. 20 секунд разговора, и клещ возвращается. Гахар закрыл цифры, сообщает мне Мунец, которому я уже успел сообщить, что умею читать по губам. Но только первые две, третью видно, там тройка. Для верности, вдруг я не разберу его дикцию, Клещ параллельно еще и рисует схему. За двумя косыми крестиками появляется тройка ХХ3, и вначале там плюс. Наше спасение в том, что расстояние между загорающимися на стенах символами достаточно велико. Если пару соседних цифр при помощи своей спины и рубашки Гахар еще способен закрыть, то отвечающий за математическое действие знак и стрелочка находится слишком далеко от числа, и нелюдю до них не достать. А у вепря получилось в итоге 11. Заканчивает отсчет клещ. «Давай, Ло, решай, на тебя вся надежда. Естественно, на меня. Не охотникам же решать уравнение, так, что мы в итоге имеем. 11 вепря нужно умножить на 7. Это действие светится желтым, на той стене комнаты Гахара, которая мне видна. Затем к получившимся 77 прибавляем закрытое тарабаном число и, разделив итог на 12, находим ответ всей задачи. В голове сам собой мгновенно рисуется ряд вычислений. 77 плюс ХХ3 12 равно, в этот раз все легко. Искомое частное слишком мало, и я запросто выясню его банальным перебором возможных вариантов. Делимое состоит из трех цифр, последняя из которых – 0. Ну, максимум 4, если первый х – это девятка, а второй больше тройки. Но меня интересуют только те варианты делимого, которые нацело делятся на делитель 12, а таких очень мало – 180, 240, 300 и так далее. Шаг равен 60. Подходящих делимых не наберется и пары десятков, как, соответственно, и интересующих меня частных. Подбегаю к решетке, начну снизу. 15, нет, 20, нет, 25, снова нет, на 40 мой потолок гаснет. Решил, число, которое закрывал тарабан, было 403, в сумме с 77 оно давало 480, которое и разделилось нацело на 12, дав 40 ответом. Но праздновать эту маленькую победу нет времени. Подбегаю к стеклу, отделяющему от меня комнату Гахара. У противоположной прозрачной перегородки, само собой, давно уже дежурит вепрь. Смена задания уже произошла, и на стенах теперь светятся новые символы. В частности, мне видны плюсы, за ним 29. Это одно из двух действий в квадрате Гахара. Жалко, что цифры всегда появляются в одних и тех же местах. Нелюдь как стоял, так и продолжает стоять в той же позе, держа рядом с собой закрывающую дополнительную поверхность стены рубашку. Эта тварь теперь не шелохнется до самого конца испытания, каким бы он ни был. Вепрь показывает мне большой палец и убегает. Улыбка на его лице вселяет надежду на лучшее. Перемещаюсь к своему второму окну. На видимой мне стене комнаты клеща перед стрелочкой светится зеленым двойкой тройка. С этого числа начинаем. Правее, у прозрачной части той же перегородки мунцы уже вовсю переписываются при помощи пальцев. Сейчас вепрь передаст мне свою часть расчетов и те символы из комнаты нелюдя, которые Гахар не закрыл. Все, ко мне бежит клещ. На его лице радость, губы коротышки растянуты в улыбке. Гахар лопухнулся. Вторая семерка. Когда цифры менялись, у него из подмышки вылез край верхней палочки. Гад сразу сдвинулся, но вепрь успел заметить, а всего цифр две. Отлично. И тут же важнейший вопрос. Какой знак? Пишу я на запотевшем стекле. Деление, исчезает улыбка с лица коротышки. Клещ думает, что, раз это действие сложнее вычитания и сложения, то и наша задача по поиску неизвестной цифры в силу этого усложняется. Я с ним не согласен. Одно то, что Гахар не успел вовремя спрятать семерку, сходу решает все наши проблемы. Единственный скрытый символ я определю с легкостью. Да и в целом пугают меня не задачи, а неизвестность по поводу их итогового количества. Если испытание рассчитано на решение более, чем 7 заданий, мы напрасно тратим силы и время. Ответ на 8 давать тарабану, и его он не даст. Вепрь, клещ. Потеря столь ценных соратников, это больше, чем плохо. Плюс Сипан, которому все еще остается шанс вернуть тело. Плюс накопленные семена и бобы, какие в будущем, при сборе нашего прежнего отряда, могли нам очень помочь. Ну а главное, я ни разу еще не умирал в бездне. Что, если мой дух не сможет отсюда вернуться в Китара? Что, если управляющая этим миром программа не засчитает за смерть перерождение в Ходока, и мой разум будет разрушен или безвозвратно поврежден? Но все страхи прочь, от меня здесь уже ничего не зависит. Мое дело – бороться. У вепря выходит 175, сопровождает клещ свои слова написанием данного числа. Мне в конце все делить на 16. Давай, Ло, выясняй, чего буду делить. Я киваю и приступаю к расчетам. Тут все еще проще, чем в предыдущей задаче. К 175 вепря для начала нужно прибавить те 29 гахара, которые видно на дальней стене. Получается 204. Теперь это число нужно разделить на закрытое нелюдям. Всего две цифры, и вторая, семерка. Вариант здесь один. Нацело 204 делится лишь на 17. Очередная попытка гахара нам помешать не увенчалась успехом. Осталось только выполнить действие со стен моей комнаты, и можно передавать итог клещу. Умножаю полученное 12 на 19 и отнимаю от произведения 52. 176, вывожу я на запотевшем стекле. Расчет занял меньше секунды. Стоило клещу произнести последнее слово, как я тут же выдохнул на стекло, чтобы сразу же дать коротышке ответ. Глаза Мунца вытаращены в удивлении. Твой ответ 11, на всякий случай добавляю я пальцем. Клещ срывается с места. Мне же снова нужно бежать к квадрату Гахара. Я всегда должен держать эту тварь в поле зрения. Если данная задача окажется на сегодня последней, мне придется ловить тарабана, где появится выход из бездны. Он будет один для всех, или каждому из нас предстоит нырять в свой портал. Мне нельзя дать Гахару сбежать, как нельзя и позволить прикончить кого-то из мунцев. По ножу мы все взяли с собой. Ни у вепря, ни у клеща против нелюда нет ни единого шанса. Что он выберет? Бегство? Попытку убить меня? Или постарается навредить мне, лишив верных соратников? Ответ на все эти вопросы откладывается. Вепрь машет мне из-за дальней прозрачной перегородки, тыча вверх пальцем. Понятно, его потолок загорелся зеленым. Приступаем к решению новой задачи. Это уже в любом случае станет последней. Бросаю взгляд вверх. Кровавый таймер давно уже прошел середину стекла и до края ползущего вниз красного пятна остается не больше 2 метров. Это вселяет надежду. Мы, конечно, потратили лишнее время на переписку и дополнительную беготню туда-сюда, но эта задержка не столь велика, чтобы стать приговором. На суши испытания бездны просты. У четверки любых идунов должен быть шанс закрыть эту нору. Раз отпущенный нам срок подходит к концу, значит задач здесь осталось одна или максимум две. Звезды, сжальтесь. Пусть будет одна. И так уже вижу, что в этот раз меня ждет наиболее сложное. На дальней стене квадрата Гахара число из 3 цифр. Его нужно будет умножить на то, что мне сейчас передаст через клеща вепрь. Если и у Хайдара зеленым горит что-то крупное, у нас будут проблемы. Слишком большие числа существенно усложнят мне задачу. Ладно, сейчас все узнаем. Бегу к комнате коротышки. Даже так, теперь понимаю, зачем испытуемым дана возможность писать на стекле. Некоторые, особо сложные по местным меркам расчеты, далеко не каждому дикарю по силам делать в уме. Впрочем, у меня нет уверенности и в том, что любой добравшийся до суши житель этой отсталой планеты владеет методом деления, умножения в столбик. Окажись сейчас на моем месте кто-то другой, и не факт, что он с той же легкостью смог бы перемножить 63, которые были у вепря, и 749 горевшие на стене в квадрате Гахара. Тут нужно иметь хоть какое-нибудь минимальное образование. Того же Китара в храмовой школе учили этим арифметическим приемам. В теории он умеет умножать в столбик. Интересно, мальчишка бы догадался, надышав на стекло, проводить расчеты на нем? Не факт, зная Китара, тот скорее бы умножил 60 на 750, при таком округлении это несложно, потом прибавил бы к полученному те же 750 еще 3 раза и затем вычел бы из итоговой суммы лишние 63, то есть сделал бы все то же самое, что делаю я, только за куда большее время, но тоже провел бы расчеты в уме. Ну ладно, теперь эти 47187 нужно сложить с чем-то, что нацело делится на 526. Именно такое число светится желтым следом за знаком деления на левой стене моей комнаты. Остальное все после. Сейчас мое дело – вычислить закрытые Гахаром цифры. Благо, тех в этот раз тоже не 2, их 3. И последнее, которую нелюдь не смог закрыть, это 9. Зря, ох зря, клеща так пугает деление. Не было бы его среди 7 действий нашей общей задачи, мне бы было сложнее. То есть, даже не так, в первую очередь мне помогает деление, когда оно есть уже после закрытого Гахаром числа. В данном случае мне достаточно 1 деления среди 5 оставшихся действий, и оно идет сразу же за искомым значением. Так еще легче. Сначала мне нужно узнать, сколько 526 помещается в 47187. Одно на другое не делится нацело. В делимое влезло 89 делителей, в остатке же 3 с лишним сотни. Теперь только нужно установить, в сложении с каким трехзначным числом, заканчивающимся на девятку, эти 373 дадут нечто нацело делящееся на 526. Нехитрая схема мгновенно возникает перед внутренним взором. 373 плюс ха-ха 9 526. Перебор вариантов не требуется. Он здесь один. Гахар прячет шестерку с семеркой. Результат же деления. 91. Умножаю данный ответ на горящие на второй моей стене 27 и полученное 2457 можно передавать клещу, а можно и не передавать. Думаю, быстрее получится досчитать все самому и сразу сообщить вепрям финальный ответ. Давай все, что у тебя и у вепря, пишу для клеща на стекле. Так как Муниц секунду назад закончил мне передавать информацию про частично закрытые символы со стены Гахара и стартовое число вепря, ему и на ум не придет, что ответ у меня уже есть. Наверняка, он подумал, что для поиска оного мне нужны абсолютно все вводные. Тьфу, ругается коротышка сам на себя, не спросил сразу. Сейчас, клещ бросается к комнате вепря и, спустя 10 секунд, возвращается обратно. Тем временем кровавый таймер успел спуститься ниже высоты моего роста. Чтобы видеть губы клеща, мне приходится немного пригнуться. У вепря в концовке все надо делить на 13, торопливо докладывает Муниц. У меня первым идет тоже деление, только на тройку. Второе действие клеща я и так вижу на дальней стене его комнаты. Там умножение на 41. Расчет элементарный. Итоговый ответ мне известен, но передавать его вепрю рано. Дышу на стекло. Как только появится нора, сразу прыгайте в нее. Пишу я на запотевшем стекле. Когда передашь это вепрю, сразу беги к решетке. С Гахаром я сам разберусь. Вы мне будете только мешать. Клещ понимающе кивает. Коротышке прекрасно известно, что спорить со мной бесполезно и совершенно бессмысленно. Ло всегда прав, и он всегда знает, что делать. Эх, когда уже эта аксиома впечатается в подкорку китара. Инструкции выданы. Пишу 4 цифры итогового ответа для вепря. Сейчас или никогда. Победа или смерть. На решение еще одной задачи, даже вздумай тарабан нам помочь, у нас едва ли уже хватит времени. Красное пятно почти доползло по стеклу мне до пояса. Умчавшемуся к окну в комнату вепря клещу сейчас приходится писать уже сидя на корточках. Но мне нет смысла смотреть на Мунцев. Я уже все обдумал. Скорее всего, выход из бездны, как и раньше, будет для всех нас один. Значит, либо разделяющие нас наполовину стеклянные стены перегородки исчезнут, либо в них появятся двери, чтобы мы все могли перейти в какое-то конкретное место. Вряд ли портал просто возникнет в воздухе. Прежний опыт подсказывает, что нора уже висит в каком-нибудь соседнем помещении. Почти наверняка, нам придется куда-то идти, подниматься, спускаться. Скорее всего, что-то одно. Я за спуск, зная любовь бездны, а вернее ее создателей, к правильным формам, симметрии и порядку, можно с довольно высокой степенью вероятности предположить, что проход к помещению, в котором нас ждет портал, откроется в центре большого квадрата, когда разделяющие его перегородки исчезнут, либо же проходами на нижний ярус послужат прямоугольные углубления с плитками. Вдруг, решетки внезапно пропадут, одно каждое из ниш провалится вниз, я склоняюсь все же к первому варианту, но при любом из них мое место сейчас в углу комнаты, возле зарешоченного углубления, рядом с порталом или рядом со входом в него, мы с Мунцами окажемся раньше, чем продолжающий стоять у стены Гахар. Пусть раньше совсем на немного, но я обязан учесть каждую мелочь. Перебегаю в угол. Извлеченное из кармана семя отправляется за щеку. Если Гахару удастся ранить меня, проглочу его. Также, в правую руку перемещается вынутый из поясной петли метательный нож. Обычный у меня тоже есть, но его я достану позже. Сначала нужно попробовать сделать точный бросок. Здесь в мою пользу может сыграть внезапность. Повернувшись к той части стены, за которой стоит Гахар, напряженно считаю секунды. По идее, клещ уже передал Хайдару ответ. Сейчас вепрь подбегает к нише в полу. Вот он склоняется над решеткой, просовывает сквозь нее руки. Первая плитка загнана в левый угол верхнего ряда. К ней прилетает второй квадрат с цифрой. За ним тут же становится третья плитка. И вот с глухим стуком на свое место встает последний четвертый камень. Звезды. Я прав. 7 задач. Ровно 7. Разделяющие наши комнаты стены начинают уползать в пол, но опускаются они недостаточно быстро. У меня нет времени ждать, когда перегородки исчезнут. С короткого разбега взмываю вверх. Высокий прыжок перебрасывает меня через двухметровую, какой она сделалась к этому моменту стену. Я едва не цепляю спиной ее край и прямо в полете метаю нож. Метаю и попадаю. Цель, как я и ожидал, успела переместиться ближе к углу с зарешоченной нишей. Гахар тоже догадался, в каком месте может появиться ведущий к порталу проход, но я перехватил его. С засевшим в бедре ножом уже так не побегаешь. С кувырка приземляюсь ногами на пол, между нелюдем и мной метров пять. За спиной слышны радостные возгласы увидевших друг друга мунцев. Секунда, и движение стен прекратилось. Перегородки в полу. В этот раз тебе повезло, конструктор. Выдернувший из ноги нож Гахар метает его в меня. Замах слишком заметен, чтобы не успеть среагировать. Уклоняюсь. И оказавшийся на одной со мной траектории клещ тоже легко уворачивается от броска. Нелюдь все-таки целился в мунца. Он знал, что не сможет попасть в меня. Тарабан отступает. Я не стану его убивать. Не в бездне. Подрежу сухожилия на руках и ногах. Обыщу, чтобы удостовериться в отсутствии у Гахара бобов и особенно семян, которые могут его излечить, и вышвырну еще живого калеку в портал. Мне не нужен одаренный ходок в непосредственной близости от места нашего появления возле скал. Ты умрешь, как и все твои недоноски сородичи, произношу я с ухмылкой, делая первый шаг в сторону нелюдя. В безвестности и бездарно. Думаешь, ты первый Гахар, встреченный мной на этой планете, ничтожество? Гахар продолжает пятиться. Этой твари хватает ума понять, что в бою один на один против меня у него нет ни единого шанса. Бросаю быстрый взгляд себе за спину. Проход, и действительно, открылся в самом центре квадрата. В полу зияет провалом круглая дыра. Мунцы уже скрылись в ней. Я умру, шипит сквозь зубы Гахар. Но и ты не покинешь этой проклятой планеты. Мои братья прикончат тебя. Мы очистим от низших всю звездную россыпь миров. С этими словами нелюдь выдергивает из поясной петли нож и перерезает себе горло. Дно вселенной. Эта хитрая тварь предпочла честной схватке со мной превращение в ходока. Логично. На его месте я бы поступил точно так же. Ло. Нора не пускает. Глава вторая. Так лучше. Ох и лихо его переделала бездна. Ладно, распухшие руки и ноги совсем не похожи на прежние. Оно у всех ходоков так, но стройный, подтянутый некогда дядька теперь обзавелся вдобавок к огромной башке еще и не менее здоровенным раздувшимся брюхом. Архейского лорда в гигантском уроде сейчас выдают только длинные черные волосы, выпученные карие глаза и острый крючковатый нос. Страхолюдище получилось, жуть просто. И к тому же, летучее страхолюдище. Интересно, он долго способен так в небе парить? Нам про этот его дар ничего не известно. Вдруг, тот двушкой был? Хотя, вряд ли. Тогда двигался бы ходок гораздо быстрее. Сейчас его скорость сравнима со скоростью быстрого бега. Потому Краши смог убежать. Пока смог. Чего ждем, орет Хэл. Этого мы не завалим. Живо в разные стороны. Ночью встречаемся здесь же. Вторит белобрысому Бон. До темноты возвращаться не сметь. Бросив все, кроме топоров или копий, у кого они были, народ дружно кинулся в рассыпную. Кто дернул прочь от летящего к лагерю чудища, кто вправо метнулся, кто влево. Пустой остается лишь та сторона, откуда ходок приближается. То есть, не совсем пустой, отставая от всех остальных на несколько десятков шагов, оттуда в ложбину сбегает подставивший нас дурак. Неужели Краш взаправду решил, что отряд вступит в бой с ходоком? С таким ходоком, это же не бездарь какой-нибудь и даже не сисястая попрыгунья, с которой мы и то чудом справились. Джафар со своими лучами на лбу, помимо полетов, про какие никто ведать не ведал, может пользоваться и теми боевыми дарами, о которых всем нам, в том числе и придурку-землянину, наоборот, было прекрасно известно. Ладно, силушка богатырская, какую археец, как Сёпа, может в любой миг призвать, ходоки и без того непомерно сильны, но так лорд же еще и защитным покровом владел. Как прикажете драться с неуязвимым чудовищем? Тут и с ног его свалить не поможет. С ног. Те ноги сейчас в небе болтаются. Ой, дурак, трусливая безмозглая тварь. А ведь мог бы и увести великана от лагеря вместо того, чтобы нас подставлять. Пусть ценой своей жизни, но спас бы товарищей. Хотя, какие мы тут друг другу товарищи. Четверо придзов, те да, а остальные все просто объединены общим делом, не более. Плевать на нас Краш хотел. Как, впрочем, и я на него. Пусть этого трусливого гада теперь ходок и жрет, так справедливо будет. Кого-то ведь это летучее чудище точно сожрет. От такой твари не убежать, вернее, не убежать всем. Мы потому и рванули в разные стороны, что ходоку, хоть летучий он, хоть какой, а одновременно за всеми погнаться никак. Кому-то обязательно повезет, скорее всего так и многим. Только Творцу известно, кого бывший лорд сейчас выберет. Хоть бы не меня только, и не Бона, с предзом мне еще в пятую нору лезть, и уж точно не Зайку. Хотя мелкой как раз опасность быть съеденной сейчас грозит меньше всего. Зверолюды ходокам интересны, только когда людей рядом нет. Но все равно, близко ко мне ей держаться нельзя. У пары бегущих куда больше шансов быть выбранными ходоком, чем у одиночки. Левее забирай. Махнул я на бегу скачущей рядом подруге. Потом встретимся. В волчьи зубы не попади. Зайка кивнула и тут же начала отклоняться чуть в сторону от нашего прежнего общего курса. Резко в бок не уйти. В 10 шагах от нас по склону холма несется вверх флирт. И неплохо несется для своей грузной туши. Впрочем, это только на фоне сухощавого Эдриана, летящего настоящей косулей левее крепыша землянина. А, что с другой стороны? Быстрый взгляд вправо. Там гурь. Косматый пред сорванул драпать чуть раньше, чем мы, и уже почти на вершине. Еще дальше за ним вижу Хла, еще дальше Никиту и Бона. Двое последних покидают низину, где был наш лагерь, не через холм, а по ложбине, и потому вырвались немного вперед. Подождите меня. Вот, зараза. И чего его именно сюда потянуло? Нет бы прямо бежать, или хотя бы направо свернуть, куда бросились. Дерман, Рахус, Крамор и Дрог. Прямо по нашим с Зайкой следам рванул, гад. И само собой ходок тоже сюда поворачивает. Еженьки. Пошел на снижение. Вот-вот дурня настигнет. Тем более, что на подъеме Краш мгновенно потерял скорость. Огромные лапы выставлены вперед. Пухлые пальцы колбасы в готовности хватать растопырены. Безумные глаза твари светятся радостью. Широченный рот разъявлен. Ходок даже язык в предвкушении высунул. А я тем временем забрался уже не вершину холма. Дальше легче пойдет. Вниз по склону рвану. Только пятки будут сверкать. Начинаю протискиваться среди камней. Позади раздается крик ужаса, тут же сменившийся хрустом и чавканьем. Краш добегался. Влетаю прыжком на обломок скалы, который быстрее получится преодолеть поверху, чем огибать. Зайка-умничка уже скачет вниз. Обогнала меня. А вот бегущий правее нас флирт, наоборот, немного отстал. Дядька только влетел на вершину холма. На его пути камней больше, и сами камни огромные, некоторые едва ли не с дом размером. Вот флирт исчезает в щели между парой таких, и с другой стороны не выскакивает. Ох и хитрый, затихариться решил. Понадеялся на то, что ходок теперь за нами погонится, а на одну из многочисленных мышек, что шмыгнула в норку, внимания не обратит. Да и щель там такая, что великану туда не пролезть, и рукой не достанет. Я окрестности лагеря хорошо знаю, и этой длинной и узкой щелью сам не раз бегал в соседнюю ложбину. Мчу вниз, десяток секунд, и снова начнется подъем. Путь наметил уже. Вон, левее чутко, виден легкий проход между скал, и правее еще один, но там зайке бежать. Наши курсы постепенно расходятся. Что за грохот? Невольно оглядываюсь. Еженьки. Прогадал флирт. Ходок решил первый ловить ближнюю к нему мышку. И плевать он хотел с таким даром на скалы. Каменюка, размером едва ли не превосходящая самого великана, отброшена в сторону. И гигант уже подносит к пасти схваченного землянина. Флирт, ревя, лупит в пальцы держащие его руки ножом. Но покров не дает человеку даже оцарапать окаменевшую шкуру чудовища. Беги, китя, беги, не оглядывайся. От такого ходока негде спрятаться. Ему сверху все видно. Стоит тварь и заметить, в какую ты норку шмыгнешь. И конец, отовсюду достанет. Теперь только к единому мысленную мольбу обращать. Только он сберечь сможет. На вершине очередного холма не сдержался. Бросил назад быстрый взгляд. Джафар снова взлетает. Сейчас сверху приметит себе новую цель. И в погоню. Хоть бы не меня. Хоть бы не меня. Фух. Куда-то сильно правее летит. Пронесло. Значит, забираю левее. Из холма на холм. Из ложбины в ложбину. Со склона на склон. Буду мчать, пока ноги держат. Эх. Как жалко, что Бон у всех, как из бездны вернулись, бобы отобрал. Но ничего. Уж теперь-то, поди, оторвусь. В тот раз не повезло Эдриану. Видать, бывшего лорда на благородную кровь потянуло. Но, спасибо быстроногому знатному, прежде, чем сгинуть, он успел далеко увести за собой ходока. Настолько далеко, что обратно тот уже не вернулся. Заблукал, потерял то место, где проворные мышки дружно прыснули от него во все стороны. Осмелев, я еще до темноты тогда выбрался из нагромождения скал, где прятался на протяжении пары часов, и едва-едва смог разглядеть вдали летящего неизвестно куда великана. Зайка в порядке. Она в лагерь самой первой вернулась и всех там встречала. Но итог в целом грустен. В отряде теперь на троих людей меньше. И вдобавок один из нас ранен. Слава единому, довольно легко. Но нормально ходить и тем более бегать дрог какое-то время не сможет. Нашему пустолобому любителю коз, с одной стороны повезло, смог прикончить напавшего на вооруженного лишь топором и ножом одиночку волка, а с другой, подранная зверем нога будет заживать теперь долго. Мы тогда думали, что и дрог того, не вернется уже, но к утру ближе приковылял в лагерь. Силен дядька, топором волку пасть заклинил, втолкнув его в звериную глотку, и тут же туда руку с ножом по плечо запихнул. Искромсал хищника изнутри, тот и сдох. Вот только перед тем, как протянуть лапы, волк успел этими самыми лапами хорошенько исполосовать бедро дрога. Дядьке даже пришлось наскоро из сухой травы и колючек разводить костерок, чтобы раны прижечь перед тем, как зашить. Благо, огниво, как и нитка со специальной гнутой иголкой в кармане имелись. Бон считает, что только это и спасло дрога от заражения. Пятый день уж пошел с того случая, а ни гноя под корками нет, ни опухоли вокруг. Как швы снимем, опять потихоньку разбегается. Ну, а нет, тогда Бону придется расщедриться и отдать дрогу семя. Тех так мало, что на излечение пустяковой, по словам предзараны, которая и сама заживет, командир семя жмет. Вот гноиться начнет, тогда да, а так нет. Дрог, всю жизнь проходивший в охотниках, умеет, что ждать, что терпеть. Вслух он Бону и само собой поддержавшим решение своего предводителя предзам против ничего не сказал, но по его лицу видно, что дядька не сильно расстроится, если его раны таки загноятся. Но страдания дрога, это тихо и про себя, а злость Дермана, которого теперь через раз оставляем стеречь лагере раненого, это часто и громко. Наш бровястый бандит недоволен тем, что их с Рахусом по очереди заставляют сидеть охраной при дроге. Мол, так он свою нору никогда не найдет. И, в отличие от мастера-мечника, Дерман напрочь отказывается понимать очевидное. Им сейчас в бездну все равно идти ни с кем. У одного два луча, у второго три. А новички, каких, может, найдем, еще неизвестно, когда смогут Дерману составить компанию. Другое дело, нас шестеро. Среди нас четырех лучевых, так даже один лишний есть. Со смертью Идриана и Флерда мои шансы попасть в заветную пятерку резко выросли. Теперь это место нам делить только с Крамором. Впрочем, Бон запас в одного человека считает, наоборот, слишком маленьким. Вон, аж четверо было, и уже двоих нет. Постоянно таскает меня за собой, а Крамора при себе держит Хел. Раз наткнулись на волка, так предс меня сразу себе за спину задвинул и сам зверя бил. У него то выходит не хуже, чем у рыжего Йока. А вот Рахус и Дерман по очереди составляют компанию Гурю с Никитой. День за днем бродим, округу прочесывая, но последней норы нет, как нет. Надо лагерь менять. И сходили тут все. Так-то я с Хелом согласен, но у дрога нога не готова еще к таким переходам. Нам придется тащить его, или хотя бы под руки вести, чтобы сам на поддержке хромал. Завтра утром уходим, кивнул Бон. Еще верст на 30 к закату сместиться бы надо. Там еще более дикая глушь. Точно нору найдем. Снова глушь, зло пробормотал Дерман. Надоело уже. Ни людей, ни зверолюдов тебе. Косы тех уже забыл, когда в последний раз видели. Змей, да ящериц жрем. Давай лучше обратно к восходу смещаться, в те края, где кошаки селятся. Надо бы уже в какое-нибудь гнездо в гости зайти. Подустал народ. Поддержу, согласился Дрог. Я бы у массахов с удовольствием отлежался. Массахи далеко, скривился Бон. Не с руки нам туда-сюда шастать. Потом все равно на закат топать придется. Река в той стороне. После памятной неудачи с Джафаром, когда нас в отряде, если не считать Зайку, осталось всего 9 человек, нами было принято очень важное, особенно для меня, решение, не разделяться по закрытию предзами пятой норы на тех, кто уходит, и тех, кто остается, а отправляться в город всем вместе. А что, мужики знают, куда идти, а дорогой, какая надолго растянется, и людей можно встретить, в том числе и с лучами на лбу, и норы найти. Это раньше, когда нас совсем много было, звезду не собравшим остаться был смысл. Все же здешние края по разумению Бона для спокойного сбора лучей подходит лучше всего. Потому они с друзьями и пришли сюда в свое время. Теперь же, малым числом оставаться, чересчур большой риск. По мнению предзов, оно не стоит того. Когда принимали решение, каждый брал слово. Я, понятно, тотчас поддержал уход в город. Мне туда в любом случае надо, и чем быстрее, тем лучше. По-другому случись, все равно бы напросился в компанию к Придзам. Дрог был против, он свой путь по сбору звезды еще даже не начал. Дерман тоже, ему, мол, и здесь хорошо. Крамор думал, чуть дольше меня, но в итоге решил, что один шаг шагнуть и дорогой получится, если в бездну его не возьмут. Ключевым же стал голос Рахуса, к всеобщему удивлению, выбравшего досрочный уход на другой конец суши без добора недостающих лучей. Тут уж Дерману некуда было деваться. Оставаться вдвоем с хромым дрогом бровястый не пожелал и тут же поменял свое решение. Само собой, продолжающий восстановление раненый выбора уже не имел. Мы уходим. Вот только когда. Я тут думал, почесал ухо Дерман. Если бы все же массажье гнездо на пути нам попалось, я бы там и остался. Самому оно нет. Неохота в холмах торчать, пустолобышей выискивать. А так бы усатых напряг. Дрог, что скажешь, как тебе такой план? Я за, ожидаемо поддержал раненый. Сами говорите, что вокруг того города Норнима, что мне там с пустым лбом ловить? В городе ватаги сколачиваются, чтобы вместе в лес идти искать норы, недовольно пробурчал Бон. Я рассказывал, было видно, что командиру не нравится этот разговор, и я даже знал почему. В долгой, полной опасности дороги через полпояса каждый лишний человек важен. Этот дрог сейчас за обузу, а через пару седмиц снова станет подмогой. Дейдерман серьезный боец, неохота его отпускать. Может, хватит уже, упер кулаки в бока Хэл. Все решили же, нет, предлагаешь вас к массахам под ручки свести, хрена с два. Хочешь, топай сам, направление укажу. Дрог осклабился. Хэл, вот чего начинаешь? Примирительно развел руки раненый. Дерман же сказал, если по пути нам гнездо попадется, а не попадется, так и говорить ни о чем. Злой ты, Хля, натянуто хохотнул Дерман. Чуть что, сразу бычишься. То я просто по кошачьей репке соскучился. Больно вкусная она у них. Нет, так нет. Белобрысый прец принял предложенную игру. Скуластое лицо Хла тут же разгладилось. Знаю я твою репку, ухмыльнулся он. Все не можешь себя простить, что в наш прошлый заход в гнездо массашкой побрезговал. По-первых, не догнал, что оно с местными бабами можно. Ничего, потерпи, в городе всяких хвостов, под какие вдуть можно, полно. Еще обженишься с какой кисой, не ссы. Дерман сморщился, бровь аж на нос спустилась. Идите уже, отмахнулся он от белобрысого шутника, а то жара скоро, хватит время терять. Мы давно были собраны, командир наскоро объяснил, кому где сегодня искать, и мы с Боном зашагали к полудню. Обернувшись, я помахал рукой зайке. Шуша все эти дни не покидала лагеря, помогая то одному, то второму сторожу охранять раненого. Ее уши не дадут волку незаметно приблизиться, а вовремя предупрежденные мужики со злым зверем уже справятся точно. Теперь с подругой уже только вечером свидимся. Очередной пустой день. Сколько с Боном мы низин обошли, сколько россыпи скалистых обшарили на вершинах холмов, а на выходе ноль. Из удачного только, что, ни волков, ни тем более ходоков сегодня нам тоже не встретилось. Под вечернюю зорьку возвращаемся в лагерь ни с чем. Мы не первые. С холма вижу, что Хэл с Крамором уже успели вернуться. Мужики с двух сторон обступили Дермана, стоящего подле сидящего на земле дрога, и о чем-то болтают, сопровождая свои слова частыми жестами. Явно спор там у них. Наверное, утренний разговор продолжают. А вот Гуря с Никитой и Рахусом пока нет, как и зайки не видно. Небось, снова по соседним низинам корешки собирает. Малая у нас та еще добытчица, и себя сама кормит, и нас понемногу подкармливает. Все, заметили нас. Хэл машет рукой, прося поторопиться. У меня сразу ёкнуло сердце, неужели, последнюю нору нашли, бежим вниз. Но блондинистый прец сходу портит мне поднявшееся было настроение. Сначала своим хмурым видом, а потом и словами. «Беда у нас», — вздыхает Хэл, — «без сторожа остались». «Что с зайкой?» — мгновенно понимаю я, о ком речь. «Родня увела», — разводит дрог руки. «Боюсь, что силком». «Да силком, силком». «Тут без вариков», — бурчит Дерман. «Малая бы вернулась, кабы у нее на то воля была. Да хоть, чтобы с тобой попрощаться». Она так и сказала, что быстро. Мол, сбегает к своим поболтать, и сразу обратно. «Когда? Где? Рассказывайте». Опережает меня Бон. Как же так, злость, обида, страх, все обрушилось разом. Какая родня, у сиротки, скорее уж, родичи. Но, что теперь делать, бежать, искать, давно было, еще до жары, принимается рассказывать Дерман. Услыхала своих и такая, тушкаты, далеко, спрашиваю, пара верст, говорит, мы ее не хотели пускать, перебивает бровястого Дрог. «Ага, как ты ее не пустишь», продолжает Дерман. «Сказала, что скоро вернется, что ей парой слов перекинуться только, и на ногу. Мне ушастую догнать не по силам. Не в спину же ей было стрелять, в какую сторону», возвращается ко мне дар речи. «Остынь», кладет мне на плечо свою тяжелую руку Бон. «Поздно дергаться, уже далеко увели, мы найдем. Не желаю я слышать поганую правду. По следам». И у самого тут же мысль. «Какие следы? Не на этой каменистой дубовой земле. Брось, пацан», кривится Хэл. «Человеку Тушката возможно найти, если только ему сам Тушкат то позволит. У хвостатых такое бывает. Украли девчонку. Теперь в новую семью невестой войдет. Забудь. Дальше сами. Просрали мы сторожа. Грусть, печаль, сердце давит тоска. Кому сторож, а кому зайка другом была. Но правы мужики, Йокос-2 теперь мелкую выручишь. Тут свою звезду нору не можешь найти, а ведь та здоровенная. Попробуй в этих бесконечных холмах отыщи маленькую норку тушкатов, когда те в нее еще и вход прячут. Тем более, что сородичи Шуши, которые зайку забрали, ясен-красен не из этих краев. Все окрестности лагеря мы на много верст вокруг обходили, какие-то залетные выследили. Да не кручинься ты так, похлопывает меня Бон по спине. Зайке твоей так оно даже лучше, что ей при людях торчать. Своей жизнью тушкатской жить надо, держи нос бодрее. И ведь прав дядька, чего это я, сам же по первой зайку к каким-нибудь ее сородичам пристроить хотел. Гад ты, Китя, не о подруге думаешь, а о себе. Может, оно поначалу и не по нраву придется малый, но дальше, поди, свыкнется, слюбится. В город путь долог и полон опасностей. Нам-то, конечно, ее уши бы были серьезной подмогой, но подвергать девку этому лишнему риску, свинство с моей стороны. Если отыскались сородичи Шуши, так только и надо, что радоваться. Может, и не силком увели, может, еще забежит попрощаться, но завтра, ей-то, может, и лучше, невесело бурчит Хэл. А нам, эх, такую сторожиху просрали, но для порядка поищем, кивает мне Бон. Пара верст — это близко, до темна обернемся, до темна не успели. В лагерь снова вернулись, когда крохи света уже давали лишь звезды. Но главное сделали, в последних закатных лучах с Хэлом, Боном и Крамором пробежали ту пару верст в указанном Дерманом направлении, что смогли осмотрели. Я так даже и покричал от души, зовя зайку. Ни следов, ни ответа. Прощай, Шуша. Пусть тебе повезет в новой жизни больше, чем в прошлой. По себе знаю, любая семья лучше, чем совсем никакой. Будь счастлива. Помни меня. Вроде совесть чиста, но ложился я спать все равно в дурном настроении. Как паршивым осталось оно и на следующий день. Где уже та нора? Может, в окрестностях нового лагеря к нам повернется удача? До заката на тот же закат и шагали. Куда больше трех десятков верст одолели. Чтобы в один переход уложиться, в жару и то привалы не делали. Прикрывшись для тени снятой с себя одежей, топали и топали. С кого как, а с меня 7 потов сошло. Жажду так заливал, что аж фляга дно показала. А восполнить запас теперь негде. На ночевку установимся не у воды, а где тьма застает. Без малой уже не так просто источник найти. Боюсь, следующий день на его поиски весь и потратим. Благо, Бон сказал сразу, что нам с Дерманом завтра дрога стеречь. Раненого за собой лишний раз таскать тяжко и глупо, а я по разумению командира еще слишком мал, чтобы на сухую по пеклу шататься. Утром, разбившись на пары, мужики отправились на поиски источника. Нам же пришлось весь день просидеть в тени скал подле дрога. Жажда мучила крепко. Горло так пересохло, что болтать было в тягость. Я уже начал думать, что придется нам возвращаться назад на бабах и на радость Дерману менять направление поисков. Теперь ясно, отчего тут не селились массахи. Вот, где сушь, настоящая сушь. Но беда миновала. Вернувшиеся последними Рахус с Никитой обрадовали всех, вода найдена. По вечер с трудом отыскали источник, и то не родник, а низинку, где приметная травка им подсказала, что здесь смысл есть копать яму. Перебрались туда, отрыли колодец, напились, поужинали уже в темноте и на боковую. Все, кому оно можно, заснули мгновенно, устали сегодня жуть просто. Моя стража 3-я. Нас с Дрогом с трудом добудились Хэл с Гурем, которые тут же попадали бревнами. Отвык народ по ночам бдеть в дозоре. При зайке все лишь для виду дежурили, да и не изматывались мы так сильно давно. Сидим слушаем ночь, тут одно хорошо, мало живности, а нет дичи, так нет и волков. То ли знание это, то ли рана, отнявшая сил в переходе сверх меры, виной, но дрог не продержался и часа. Начал голову на грудь ронять, бурчать что-то сквозь дрему, а потом и вообще захрапел. Ладно, пусть. У меня ни в одном глазу сна нет, за двоих подежурю. Все равно скоро уже Крамора с Никитой будить. Тишина. Холмы спят. Причем, мертвым сном. Жизни тут, что днем мало, что ночью не больше. Слышно только, как люди сопят. Не ворочается даже никто. И вдруг звук. Тихий-тихий. Словно кто-то крадется. Послышалось. Тем не менее, я мгновенно напрягся. Еще раз и бужу всех тревогой. Китя, внезапно доносится до меня прилетевший со стороны лежащий между холмов ложбины знакомый шепот. Все спят, не буди. Поговорить Надя. Ло 4. Не пускает Нора, дно вселенной. Не может быть. Здесь, на суши, приходится входить в каждую нору, рассчитанную больше, чем на одного человека, обязательно держась за руки. Иначе портал тебя не пропустит. Но для выхода соприкосновения друг с другом раньше не требовалось. Неужели эта нора выпускает из бездны только всех четверых? Или, возможно, за руки при выходе необходимо держаться лишь выжившим. Но проверять эту версию я точно не буду. В таком случае, если я ошибусь, нам конец. Гахар все еще жив. Перерезание сонной артерии не влечет за собой мгновенную смерть. Сейчас он пока что всего лишь потерял сознание. Несколько секунд у меня есть в запасе, и я их использую. Тратить жемчужину смысла не вижу. С данной задачей должно справиться семя. Его прием внутрь гарантирует полное излечение любых ран, в том числе и смертельных. Если я опоздаю, то труп не поднять и жемчужине, постфактум она по идее не действует. Но это не факт, экспериментов мне ставить не доводилось. В отсутствии других вариантов придется проверить и эту теорию. Пока же приберегу этот ценный ресурс на тот случай, если семя не успеет сработать, а успеть оно должно. Весь мой предыдущий опыт доказывает отсутствие связи между растворением в организме объекта проглатывания и началом действия создаваемого этим объектом эффекта. Тут не нужно ждать всасывания в кровь вещества, из которого состоят семена и бобы. Проглотил, и местная магия мгновенно начинает работать. Другой вопрос, что в данном случае программа зачтет за проглатывание. Что-либо глотать в своем нынешнем состоянии тарабан не способен. Если бы речь шла просто про доставку объекта в организм, можно было бы пропихнуть семя внутрь через прямую кишку, но рассасывание, даже мгновенное, мы уже исключили. За щекой семя может храниться бессрочно. Путь 1. Протолкнуть его в пищевод сквозь дыру, образовавшуюся в горле Гахара после нанесения им себе резанной раны. Хлынувшая потоками кровь мешает определить глубину разреза, но при необходимости его можно быстро расширить. Размышления заняли долю мгновения, решение принято. Бросаюсь к Гахару и стремительно расширяю рану ударом ножа. Откинутая назад голова тарабана повисает на последних лоскутах плоти. Выплюнутое изо рта семя уже в моих пальцах. Нащупываю обрезанный пищевод, расширяю входное отверстие и проталкиваю в него магический камушек. Теперь голову на место, совместив края раны, и ждать. На все про все я потратил секунды 4. Должно получиться. Слава звездам. Сработало. Плоть на шее Гахара стремительно срастается. Сейчас он придет в себя. Переворачиваю так и не ставшее трупом тело со спины на живот и придавливаю его сверху. Выкрутить руки, зафиксировать ноги. Готово. Теперь точно не вырвется. Ждите. Мы выйдем все вместе. Появившаяся из люка голова клеща, кивнув, исчезает обратно. Тварь. Проклятый низший. Гахар пришел в себя. И, судя по тому, что сразу же начал ругаться на своем языке, он мгновенно все понял. Не сбежал, с иронией интересуюсь я, втыкая ему нож под мышку. Не надо спешить, умрешь ты не здесь. Как же нам повезло, что Гахару тоже не была известна особенность четвертой норы. Если отсюда выходит лишь в полном составе, то он мог бы просто прикончить себя вместо того, чтобы мешать нам решать задачи. Тебе все равно конец, с этой планеты нет выхода. Ты сдохнешь, конструктор, ваш вид обречен. Можно было бы ему отрезать язык, но не хочется тратить лишнее время. Пусть орет, я же методично лишаю Гахара подвижности, подрезая ему сухожилия. Кровь снова льется ручьем. Затягивать с этим делом нельзя. Не для того я его спасал, чтобы тут же прикончить по новой. Нож отобран. Обыск тоже закончен. Похоже, он не соврал про невскрытого ходока. Или того не существовало, и своих спутников Гахар попросту скормил бездне. По крайней мере, бобов и семян у него с собой нет, как нет и чего-либо другого, что могло бы представлять для нас ценность. Ну все, Хватаю стремительно слабеющего Гахара за волосы и тащу его по полу к люку. Лестница коротка, пересчет спиной ступени его не добьет. Мунцы ждут у норы. «Что-то долго ты», — хмыкает вепрь. «Смотрю, Баня не хотел уходить», — кивает на изрезанное мной еле мычащее существо клещ. «Хуже, стаскиваю я Гахара вниз по лестнице. Он хотел в ходока превратиться. Пришлось вылечить. Семя на этого гада спустил. Вот урод», — шипит клещ сквозь зубы. «То-то грудак весь в крови. Глотку резал, а вот я не испачкался. Все проделано четко. Резал», — киваю я. «Но ходок — это ладно. У меня есть подозрение, что из этой норы можно выйти только в полном составе. Ты мне очень вовремя крикнул, что нора не пускает твою бабку за пятку. Так мы же, он бы сдох, и нам крышка», — задумчиво запускает пятерню в свою растрепавшуюся бороду вепрь. «Сейчас и проверим. Давайте руки». Мы беремся за руки, и стоящий ближе всех к норе вепрь шагает к порталу. «Гахара я пока отпустил». «Не», — качает головой Хайдар, смотря на свою ладонь, свободно прошедшую сквозь луч серой звезды. «Не пускает. А так, я хватаю за ногу еле живого Гахара, который все никак не потеряет сознание, и мы повторяем попытку. Теория верна. Вепрь исчезает в норе. За ним следом в нижний луч огромной звезды заходит клещ. Я чувствую в своей руке его ладонь, но опустившаяся на меня при пересечении границы портала абсолютная тьма не дает разглядеть место, где мы оказались. Звук здесь тоже отсутствует. Тащу за собой Гахара. Внезапная вспышка света заставляет невольно зажмуриться. Мои руки пусты. Открываю глаза. Я вернулся. Вокруг голая полупустынная местность, упирающаяся одним своим краем в песчаное море барханов, а другим в усыпанную у своего основания многочисленными обломками скалистую стену. Я в окрестностях пещерного города Лис, но самих Ислинов не видно. И ясно почему. Местных жителей заранее предупредили, что идуны лезут в нору. Нарваться на ходока или нескольких желающих нет. Впрочем, опасность быть пойманным порождением бездны для звероморфов не столь велика. В окрестностях дома клана Плато густо усеяно входами в пещерный лабиринт, и один такой я уже отыскал глазами. Из него как раз выглядывает осмелевший Ислин. Его храбрость понятна, округа прекрасно просматривается. Появись в радиусе пары километров отсюда ходок, не заметить великана было бы попросту невозможно. Более того, я даже вижу своих соратников. Оба правее меня, если стоять спиной к скалам. Клещ чуть ближе, вепрь чуть дальше, а вон и Гахар. Помахав мунцем, направляюсь в сторону песчаного языка, где темным пятном на светлой земле маячит лежащее тело. Тарабан, или как там на самом деле звали этого нелюдя, не дождался меня. Пока я шел, его прикончила чрезмерная потеря крови. Я правильно все рассчитал. Забирать с собой труп смысла нет. Для незнающих правду, Баня станет трусливым ублюдком, хотевшим пройти испытание, подставив своих спутников. В прошлые разы подлецу этот способ помог получить новый луч, но нашла коса на камень. Поверит, еще одним врагом меньше. Я опять победил. На обратном пути к скалам присоединяюсь к дожидающимся меня мунцам, и мы уже вместе подходим к группе высыпавших из пещеры звероморфов. Заберем свои вещи, и в компании пары землян отправляемся в путь через земли Ислинов. Самое сложное позади, дальше будет полегче. Для себя же я абсолютно точно решил, что в последнюю пятую нору я войду только с теми людьми, кого знаю. С меня хватит сюрпризов. В этот раз провожатых у нас уже двое. Лис по имени Снус знает общую речь, его младший напарник Васат оперирует только дюжиной слов. Цена их услуг более, чем скромна. Подозреваю, что помогать идунам заставляет Ислинов совсем не корысть. Доставшееся нам от Гахара трофеем копье послужило, скорее, символической платой. По факту же ведут нас в дом клана Лек в силу следования заветам почитаемой лисами Матери Ночи. Удобно. Жаль только, что далеко не все обитатели Суши поклоняются этому покровительствующему нам божеству. Вот теперь пришло время, а вернее появилась возможность, получше познакомиться с нашими новыми спутниками, с теми, которые люди. Эти двое шли по тверди в разных отрядах и встретились уже здесь, на Суши. Встретились достаточно быстро, еще пустолобыми. Им повезло, портал выбросил их в относительно безопасные предгорья Хассов, и своего первого злого зверя они встретили лишь у реки, успев побывать к тому времени в гостях у жадного Мумра. Впрочем, жадность жадностью, а по факту Хардун им прилично помог. Да и Слинов эта парочка добралась куда быстрее меня и почти без проблем. Именно их относительно недолгое пребывание на суше как раз и виновато в отсутствии большого количества лучей на лбах этих отнюдь нетрусливых землян. Они просто еще не успели найти свою нору. В целом же оба вполне перспективные кандидаты на сбор полной звезды. Эти двое сильны, умны, опытны. Прежде чем встать на путь, каждый из них успел много добиться в жизни. Гаспар владел кузней на горе, при этом переложив большую часть управления семейным делом на сыновей и внуков. Сам вместе со старшими отпрысками занимался охотой, ходя за лоскут в одном из сильнейших отрядов всего полиса. Коренастый и длиннорукий мужчина по размаху плеч превосходил даже вепря. В грамотной речи горца чувствовалась высокая по местным меркам образованность человека. Яркие карие глаза светились из-под густых черных бровей интеллектом и, как ни странно, озорным огоньком веселости. Хохотал Гаспар часто, заливисто, громко. Будучи сам весьма острым на язык, охотник без проблем позволял и другим бросить в свою сторону колкое словцо, при условии, что оно брошено было без злобы. Балагурый шутник. Тем не менее, ширина покрытого щетиной квадратного подбородка выдавала наличие у своего обладателя по-настоящему железной воли. Его товарищ, хоть внешне и кардинально отличался от мощного кряжистого Гаспара, но тоже относился к разряду серьезных бойцов и борцов за свое место под солнцем. Высокого, стройного, русоволосого и светлоглазого мужчину легко можно было принять за юнца, слишком уж часто и заразительно он улыбался, демонстрируя безупречно белые зубы и появляющиеся при этом ямочки на не менее безупречно выбритых щеках, которые Вольфганг каждое утро подолгу скоблил умудрившимся преодолеть во время странствий своего хозяина по трем поясам десятки тысяч километров лезвием. Внешность обманчива. Под маской неунывающего юного весельчака скрывался 167-летний барон, на старости лет и в одночасье пересмотревший свое отношение к пути, когда его род впал в немилость у правителя полиса, поклявшегося достать новоиспеченного кровника в любой точке земли и предземья. Бегство на твердь решило проблему. Теперь страхи барона Крюгера в прошлом, и тайны из своей грустной истории молодящийся старец не делает. Он и в целом довольно открыт и приятен в общении. Да уж, тоже мне старец. Старцем, стариком или дедушкой запанибратски называет товарища Горец. Вольфганг же отвечает охотнику еще менее подходящими квадратному кузнецу, малышом, внучком и мальчишкой.